Глава 10. Греймур. Вернувшись в свою комнату, я долго сидела у окна, глядя на мрачное небо. Забавно, 5 лет назад я думала, что умру здесь от одиночества. Потом судьба сжалилась надо мной, и я нашла друзей. Теперь я снова осталась одна. Круг замкнулся. Я достала мамин кулон из-за ворота платья и задумчиво повертела его в руках. Все эти годы я продолжала ходить на астрономическую башню, в основном одна. Странное свечение кристалла иногда появлялось, но никогда больше не было таким ярким, как в первый раз. При этом нахождение подле телескопа все так же приносило мне облегчение от физической боли. И непонятная магия прибора многожды лечила меня от простуды. При этом никак не помогала ни Розалинде, ни Мари, даже если я давала им свой кулон. Почему так, оставалось тайной. Посидев так еще немного, пошла переодеваться. Жизнь в аббатстве шла своим привычным чередом, и работу в саду никто не отменял. 3 дня после отъезда Мари прошли в странном оцепенении. Я по инерции что-то делала, ела, спала. Вечерами много рисовала, пытаясь сохранить на бумаге лица Розы и Мари, боясь забыть их черты. На 4-е сутки, когда я возвращалась из библиотеки с книгой о звездной картографии, меня застал необычный шум во дворе. Из окна галереи я увидела отряд всадников в цветах моего отца с гербом Ливаньер на стягах. Сердце замерло на мгновение, а затем забилось с удвоенной силой. Ладони мигом вспотели, по спине пробежала волна мелкой дрожи. В голове взметнулся ворох самых разных мыслей. Неужели отец наконец-то решил забрать меня отсюда? Неужели мне позволят вернуться домой? Надежда, такая яркая, такая безграничная, затопила все мое существо. Как бы там ни было, я соскучилась по дому. Так хотелось узнать, как там моя няня Марта. Я писала домой, но ответа ни разу не получила. Я как могла поспешила по коридору в сторону лестницы, но не успела я спуститься на 1-й этаж, как меня перехватила запыхавшаяся послушница Кэтрин. «Леди Гвендолин, матушка-настоятельница требует вас к себе немедленно!» Ее голос звучал непривычно взволнованно. «Что-то случилось?» — мигом напряглась я, но девушка лишь покачала головой. «Я не знаю деталей. Поспешите, пожалуйста!» Пока шагала в восточное крыло, понапридумывала ворох причин приезда сюда людей моего отца. И лишь одна нравилась мне больше всех — меня заберут домой. Свернув за угол, увидела высокого воина в доспехах с гербом нашей семьи у дверей кабинета настоятельницы. Когда я подошла, он вдруг низко поклонился. С таким почтением, какое обычно оказывали только дамам высокого ранга. Вот это подобострастие отчего-то встревожило еще больше. Матушка-настоятельница Агата встретила меня с печатью скорби на морщинистом лице. «Присядьте, дитя мое», — сказала она. При моем появлении еще один человек, находившийся в помещении, мигом встал и учтиво склонил голову. Высокий, широкоплечий, с темными волосами, с проседью на висках и умными карими глазами. Я не знала его, видела впервые. Я, стараясь скрыть дрожь страха, прошла вперед и медленно опустилась в предложенное кресло. «Что случилось?» Я не смогла скрыть нотку паники. «Леди Гвендолин». Вместо Агаты заговорил незнакомец и поклонился вновь. «Позвольте представиться. Капитан Генри Торбен, командир личной гвардии вашего отца. И я боюсь, я привез печальные вести». Время вокруг меня вдруг замедлилось. Я смотрела на его губы, произносящие слова, но мой разум отказывался воспринимать их смысл. Несколько дней назад враги прокрались ночью в замок Ливаньер. Предатель в наших рядах открыл им врата. Ваш отец умер в собственной постели. Ему пронзили сердце. «Та же судьба постигла и вашего брата, лорда Кевина». Он запнулся, увидев выражение моего лица, но все же, помедлив секунду, договорил. «Мы успели спасти вашу мачеху и сестру. Сейчас леди Марана и леди Абигейл в безопасности. Им не успели причинить вреда, но они безутешны в своем горе». Я не знала, как сказать и как реагировать. В душе взметнулся ворох противоречивых чувств. «А люди в городе не пострадали?» — спросила я механически. «Есть погибшие. Спалили половину нижнего квартала, но мы сумели потушить пожар и отбросить напавших к границам». А после короткой паузы заявил. «Леди Гвендолин, вам необходимо собрать вещи. Наш путь лежит в столицу. Поскольку вы старший ребенок графа Эдмунда и являетесь его наследницей, то вас призывает к себе его величество. Он озвучит свою волю и решит...» Капитан смолк, явно не зная, какое слово подобрать. «Вашу дальнейшую судьбу», — вместо него договорила матушка-настоятельница. «Дитя мое, теперь ваша жизнь в руках не только Всевышнего, но и короля нашего». Я оторопело смотрела в окно, где с приближением вечера серая пелена постепенно превращалась в черное бездонное море. Отец мертв. Кевин, мой младший брат, тоже. Меня вызывают на аудиенцию к его величеству. Я вдруг стала графиней? Что за шутка темных сил? Вся эта информация напугала Дейкоты до панического ужаса. Я не хочу. Я не могу. Слишком большая ответственность. Но и отмахнуться от наследства, а значит, остаться здесь, в аббатстве, навсегда я тоже не хотела. «Когда, леди Леваньер, нужно быть готовой к отъезду?» — повернулась к капитану-настоятельнице. Видя мое состояние, она взяла решение насущных вопросов на себя. «Немедленно?» «Нет, преподобная матушка, в ночь выступать не станем. Но на рассвете, леди Гвендолин, вы должны быть готовы», — снова посмотрел он на меня своим нечитаемым взглядом. Я заторможенно кивнула и с трудом поднялась. Казалось, мне на плечи кто-то положил булыжник с меня весом. «Еще раз, примите мои соболезнования», — чуть мягче добавил он. Ничего ему не ответив, направилась на выход, стараясь не шаркать ногами. Ныла левая часть тела. Я ощущала, как внутри меня поселился холод. И пусть отец никогда не любил меня, я все равно хорошо к нему относилась. А Кевина так и вовсе было жаль. Бедный мальчик. Он ведь только начал жить. «Леди Гвендолин, я пошлю к вам сестру Жульетту. Она поможет собрать вещи», — донесся в спину полный сочувствия голос монахини. «Я справлюсь сама, благодарю», — отказалась я и вышла в темный коридор, слабо освещенный единственной масляной лампой, висевшей на стене неподалеку. Лишь оказавшись в своей комнате, я позволила себе тихо расплакаться. Подойдя к окну, посмотрела на антрацитовое небо, а соленые капли текли по щекам, не желая останавливаться. Судьба совершила неожиданный поворот. И отныне мой путь лежал прочь отсюда, к неизвестному будущему. Где-то там, в большом мире, была Роза, сражающаяся со своими демонами, и Мари, начинающая новую жизнь. А меня ждала столица, решение короля и путешествие назад на родные земли. «Девочки, держитесь, и я вместе с вами буду стараться, барахтаться», подумала я, сжав мамин кулон в руке. А небо, как всегда, хранило молчание, скрывая свои тайны под завесой пелены. Я провела часть ночи, перебирая свои немногочисленные вещи. Что взять с собой в новую жизнь? Книги, подаренные сестрой Бертрадой, акварельные краски и кисти, маленькую шкатулку с сокровищами, оставшимися от подруг. В конце концов, я отложила лишь самое необходимое. Две смены одежды, письмо Розы, серебряную заколку и кисть от Мари. Все остальное казалось теперь таким незначительным. Сон не шел. Когда колокол пробил полночь, я накинула плащ и бесшумно выскользнула из комнаты. Ноги сами понесли меня по знакомому пути к астрономической башне. В последний раз. Освещая себе путь горящей масляной лампой, я осторожно поднялась по полуразрушенным ступеням и вскоре очутилась в помещении с телескопом. Села на давно принесенный сюда плед и бессильно прислонилась спиной к стене. Прикрыла опухшие от пролитых слез веки. Мысли текли вяло от одной темы к другой. Жива ли нянюшка? Как меня встретит Марана? Какая Абигейл? Такая же злая, как мачеха? Помнят ли меня люди, живущие в замке? Будут ли смотреть с тем же презрением, что и много лет назад? Измученная переживаниями, сама не заметила, как уснула. Разбудил меня гомон, шедший со двора. Интересно, что случилось? С трудом пошевелила одеревеневшими конечностями. Почему я тут, а не у себя в комнате? Этот вопрос заставил меня замереть на месте. Воспоминания вчерашнего вечера обрушились все разом, приводя в чувство. Отец и Кевин погибли, и теперь я наследница Леваньер. А значит, внизу суматоха из-за меня. Воины ищут пропавшую юную графиню. Кряхтя, как старушка, с трудом встала. Затекшее тело не желало слушаться. Медленно подошла к телескопу и прижала раскрытую ладонь к мерцающему теплому металлу. Постепенно волна облегчения охватила всю меня, унося с собой боль и согревая мое замерзшее за ночь тело. Через 5 минут я была готова к спуску и встрече с людьми отца. Во дворе аббатства царила тревожная суета. Воины метались между строениями, громко перекликаясь друг с другом. Капитан Торбан, заметив мое появление, устремился навстречу. Маска отстраненности треснула, и я увидела на его лице искреннее облегчение. «Леди Гвендолин, хвала небесам, вы нашлись!» Он, опомнившись, вежливо поклонился. «Мы обыскали почти весь монастырь, боялись худшего». «Простите за причиненное беспокойство, капитан Торбан. Мне нужно было побыть в одиночестве», — ответила я, стараясь держаться с достоинством. Вскоре к нам подошли монахини, желавшие со мной проститься, в том числе и сестра Бертрада. «Тебя ждет большое путешествие, леди Гвен», — улыбнулась она, но ее глаза были полны тихой грусти. «Берегите себя. Не давайте себя обижать. И рисуйте, Гвендолин», — добавила она тихо, взяв мои руки в свои. «Ваш дар к краскам особенный. То, как вы изображаете мир, в этом что-то есть. Некая магия». Я стиснула ее пальцы, не в силах вымолвить слова благодарности. Матушка Агата подошла самой последней. «Стены нашей обители всегда будут открыты для вас», — произнесла она несколько пафосно. «Тут вы найдете пристанище даже в самую сильную бурю». Она протянула мне маленький сверток, завернутый в ткань. «Небольшой дар от нас всех. Ваши вещи и еда в дорогу уже в карете». Простая, без украшений карета, запряженная двойкой крепких лошадей, ждала неподалеку. Я с помощью капитана забралась внутрь. Когда дверца захлопнулась, и я осталась одна в полутемном пространстве экипажа, слезы снова покатились по щекам. Извозчик щелкнул кнутом, и экипаж, скрипнув колесами, тронулся с места. Я не оглянулась и не посмотрела в окно. Так почему-то было проще. Впереди меня ждала долгая дорога и жизнь, полная неизвестности.